«Наступление?» — Кучирк изумленно уставился на командующего. «В обороне не отсидимся. Войны так не выигрывают». «Ты сам сказал, что мы измотаем волосатиков. Это была необходимая доза оптимизма». «Что?» «Адмирал Даркада не дурак. Он прекрасно понимает, что должен закончить войну до зимы и не будет считаться с потерями. Волосатики взломают нашу оборону и захватят Ленигард. Так будет». «Если...» — консул уже взял себя в руки. «Если мы им не врежем...» — Селтик постучал пальцами по папке. «Здесь мои расчеты, которые предполагают кратное увеличение помощи компании в ближайшие недели. Ознакомься и поддержи меня на сегодняшней вечерней встрече с Обедоловым. Времени мало, поставки должны начаться как можно скорее». «Иначе?» «Иначе нам с тобой придется уносить с Кордонии ноги, а Махим снова станет консулом». Кучирк поморщился, демонстрируя свое отношение к нарисованной перспективе, однако последнее заявление вызвало у него скепсис. «Махим уже никем не станет, ты же слышал. И об этом я тоже хотел с тобой поговорить», — в тон консулу сказал генерал. «Да». Селтик помолчал, пристально глядя на собеседника, после чего негромко, но очень твердо произнес: «Мне не нравится предложение орбидалочка». «Не хочешь убивать Махима?» — удивился Кучирк. Удивился настолько, что даже голос повысил, забыв о том, что некоторые вещи требуется обсуждать полушепотом, даже в собственном кабинете. Особенно в собственном кабинете. «Я хочу убить Махима», — не стал отрицать генерал. «Но меня не устраивает банальное покушение в поезде, потому что в нем легко обвинить нас». Обедолов сказал, что доказательства вины у шерцев будут несокрушимыми. «Оголтелые сторонники, которых у Махима полным-полно, не поверят никаким доказательствам, а несокрушимых не будет, потому что орбидалочек собирается держать нас этим убийством в узде, не сомневаясь, что он сам запустит альтернативную версию покушения, чтобы сделать нас более послушными». «Вот уж не ожидал, что ты параноик». «Я, может, и параноик». Селтик снял с плеча несуществующую пылинку. «Но Обедолов галанит. Доверять ему — верх идиотизма». Кучирк качнул головой, безмолвно признавая правоту генерала, и тихо осведомился. «Что предлагаешь?» «Нужно взорвать какой-нибудь мост, а с ним поезд. В этом случае ни у кого не останется сомнений в том, что это ушерская акция. Нам терять переправу нет никакого резона». «Ты рехнулся?» — консул завопил еще до того, как Селтих закончил. «Взорвать поезд! Убинурский скорый! Ты понимаешь, о чем говоришь?» Но Ере остался спокоен. «Повторяю, только в этом случае нас никто не заподозрит. У орбидалочика не появится лишнего рычага влияния. А взбешенные ушерским зверством сторонники Махима сплотятся вокруг нас. Со всех сторон плюсы». «А цена — один взорванный поезд, сотни жизней, сотни беззащитных гражданских». Осознать тяжесть этого преступления консул не мог. Не укладывалось у него в голове, что можно вот так легко и непринужденно приговорить к смерти такое количество невинных людей. А в следующий миг Кучирк подумал, что это хорошо. Не понимаешь, что натворил, не терзаешься. А еще лучше не помнить, что натворил, забыть и спать спокойно. Подумал и угрюмо спросил: «Получится свалить на волосатиков?» «Да», — убежденно ответил командующий. «Кто будет исполнителем?» «Команда саперов с Менсалы. Опытные ребята, которые учат нашу деревенщину пользоваться галанитским оружием. Они все сделают без лишних вопросов». «Без вопросов?» «Менсалийцам все равно, кого убивать», — объяснил военный. «Получив деньги, они пустят под откос поезд, а завтра уже забудут об этом». похоже, забыть самый распространенный способ спать спокойно. Однако использование ненадежных менсалицев вызывало у Кучирга определенные сомнения. Кто их уберет? «Ты растешь на глазах», — с веселым уважением произнес Яре. «В департаменте секретных исследований служить не доводилось?» «В последнее время я тесно общался с галанитами». «Это многое объясняет», — вновь рассмеялся Селтих и серьезно предложил. «С исполнителями разберутся настоящие патриоты, которых мы используем в темную. Они нагрянут после того, как все случится, и расквитаются с гадами». «Осечки не будет?» «Осечки случаются у всех», — дровоучительно ответил Яре. «Но если менсалийцы отобьются и смоются, наши патриоты все равно доложат, что бились с ушерскими диверсантами». Дворец. Массивное здание с портиком, стоящее на главной площади Унигарта, нельзя было назвать никак иначе. Широкая лестница, 80 ступенек, толстые колонны асханского мрамора, специально привезенного с далеких островов, окна в три этажа, скульптуры в нишах. Внешняя отделка производила впечатление, а великолепие внутреннего убранства поражало воображение простых карданийцев. Штучный паркет, резная мебель из редких пород дерева, картины в золоченых рамах, главную из которых — подписание договора конфедерации — создал знаменитый на весь герметикон Эмиль Рафал. Здание задумывалось как дворец, строилось как дворец и стало им, дворцом конфедерации, символом единства и мощи Кордонии, символом мира, символом того, чего больше нет. Половинки конфедерации вели меж собою беспощадную войну, но на названии дворца это никак не отразилось. Более того, Винчер Дагомара, консул Ушера, официально заявил, что обязательно возродит конфедерацию, которую предали приотские заговорщики, и после войны все пойдет по-прежнему. Впрочем, в Ленигарте не уставали повторять, что именно ушерские агрессоры похоронили единство Кордонии. «Бои на севере почти не ведутся, мелкие стычки не в счет», — произнес адмирал Даркада, ведя указкой по висящей на стене карте. «Наступать там практически невозможно. Землеройки об этом знают и не беспокоятся». «А жаль», — вздохнул Дагомар. «Против географии не пойдешь», — усмехнулся Тиур Мачин. Захватив Свирапорт, ушерцы переписали предназначение основных зданий. Совет унигардских общин был занят штабом адмирала Даркада, а во дворце конфедерации разместилась канцелярия консула, и именно в его кабинете проходило неофициальное совещание. Винчер Дагомара и командующий эрсийским контингентом маршал Гектор Тиурмачин внимательно слушали начальника ушерского генштаба. «За два месяца наступления мы взяли под контроль большую часть левобережной Приоты и все порты Банира, кроме Убинура. Море наше полностью, воздух в основном, мы уничтожили ударную группировку землероек, их армия дезориентирована и панически отступает». «Им удалось остановить наше наступление», — заметил Дагомара. «Любое наступление рано или поздно останавливается», — поддержал коллегу маршал. «Наше не исключение, и нужно смириться с тем, что оно закончилось». «Я бы предпочел, чтобы оно закончилось в Ленигарте». «Мы дойдем до Ленигарта», — пообещал Даркада. «Но войскам нужна передышка». «И перегруппировка», — добавил Тюрмачин. «Определим главное направление, сформируем кулак и врежем землеройкам еще раз». Даже сейчас, во время войны, старый маршал нечасто появлялся на людях в мундире, отдавая предпочтение цивильному костюму старомодного покроя. Твердый воротник сорочки, впивающийся в старческую кожу, строгий галстук, булавка с крупным камнем, бежевая ткань, в тончайшую коричневую полоску, в штатском тюрмачин походил на банкира или промышленника. Но только походил. Гектор был военным до мозга костей. «Сколько времени нужно?» «Месяц, не меньше», — ответил Даркада. «За это время Селтик еще больше укрепит оборонительные рубежи и наберет новых рекрутов», — угрюмо заметил Дагомара. «Компания вооружит их, и мы не успеем закончить войну до зимы». До того, как Банир станет злым и поставки подкреплений с архипелага станут редкими, сопряженными с большей опасностью делом. Зимой закрывалось небо. Даже паравингеры летали неохотно, а цепели и вовсе отправлялись в Эллинги, а по бушующему океану рисковали ходить только очень большие пароходы. Зиму ушерцы ждали с тревогой, а приотцы с надеждой. Именно это имел в виду консул. Но военным было чем ответить. «За месяц армии не создаются», — недовольно произнес Тюрмачин. «Селтиху нужно не создать армию, а возродить, поскольку мы не уничтожили ударную группировку землероек, а разогнали ее», — перебил маршал Дагомар. «Странно, что я должен напоминать об этом. Приотская армия была рассеяна, но сейчас снова собирается и через месяц будет выглядеть совсем иначе. Через месяц-полтора у Селтиха окажется достаточно обученных солдат». «Да чего достаточно? Чтобы доставить нам неприятности». «Мы их сметем», — бросил Даркада. «Неприятности? Землероек!» «Не сомневайся», — поддакнул эрсиец. Консул обвел военачальников тяжелым взглядом, после чего закончил. «Мне нужен Ленигард до зимы». «Чтобы выиграть войну, требуется не территории захватывать, а уничтожить армию противника», — проворчал Тюрмачин. «Захват столицы не даст ничего, кроме морального удовлетворения». «Аргументирую, с политической точки зрения захват Ленигарда положит Приоте конец».